недорогой ценой. «К вам посетитель, сэр», — тихо проговорил Барнам, непонятно почему, бледный как смерть. «Я догадался», — отрезал Глокта. «Полагаю, это он и стучал в дверь». Он опустил ложку в миску только что начатого супа и раздраженно облизал десны. «Сегодня особенно отвратительный повод отказаться от ужина. Как мне не хватает стряпни Шикель, пусть она и пыталась убить меня». «Ну что, кто там?» «Это, Архилектор Сульт нырнул в низкий дверной проем, пригнувшись так, чтобы не потревожить безупречную белую шевелюру. «Ага, понятно». Сульт хмуро оглядел тесную столовую, скривив губы, словно наступил в сточную канаву. «Не вставайте», — бросил он Глокти. «Я и не собирался». Барнам сглотнул. «Могу ли я предложить вашему преосвященству...» «Убирайся!» — рявкнул Сульт, и старый слуга чуть не упал, спеша выполнить приказание. Архилектор проводил его презрительным взглядом. «Доброе настроение нашей прошлой встречи вспоминается, как смутный сон». «Проклятые крестьяне!» — прошипел Сульт, садясь за узкий обеденный стол Глокты. «Еще один бунт неподалеку от Колона, и этот скотина Таннер снова в самой гуще событий. Непопулярные выселения обернулись кровавым восстанием. Лорд Финстер совершенно неправильно оценил настроение. В результате 3 его охранника убиты, а сам он спрятался в поместье от разъяренной толпы. Полудурок. Вломиться к нему они, к счастью, не могут, но удовлетворились тем, что сожгли половину деревни». Сульт фыркнул. «Своей собственной деревни, черт побери. Вот что делает идиот, если его рассердить. Рушит, что под руку подвернется, пусть даже это его собственный дом. Открытый совет, разумеется, требует крови. Крестьянской крови и много. Теперь придется инквизиции отправляться туда, разыскивать зачинщиков. Или идиотов, которых можно выдать за главарей. Надо бы повесить самого болвана Финстера, но вряд ли это вариант». Глок-то откашлялся. «Я немедленно собираюсь в Колон. Трепать крестьян. Вряд ли задание по мне, но...» «Нет, вы нужны мне для другого. Да госка пала». Глок-то поднял брови. Впрочем, удивляться особенно нечему. «Если вдуматься, то вряд ли это достаточное основание для того, чтобы такая фигура, как его преосвященство, втискивалась в мои узкие комнаты». «Похоже, гурка впустили по предварительному сговору. Конечно, предательство, но в подобных случаях вряд ли удивительное. Силы Союза вырезаны подчистую, но большинство наемников просто взяты в плен, а местных почти всех пощадили». «Милосердные гурки, кто бы мог подумать? Чудеса все-таки случаются». Сульт сердито взглянул на пятнышко пыли на безупречной перчатке. «Я слышал, что когда гурки ворвались в цитадель, генерал Висбрук покончил с собой, чтобы не попасть в плен». «Ничего себе! Не думал, что он сможет». «Он приказал сжечь его тело, чтобы врагу на поругание ничего не досталось, и перерезал себе горло. Храбрец. Мужественное решение. Его будут чествовать в открытом совете завтра». «Как прекрасно! Конечно, ужасная смерть с сохранением чести куда лучше долгой жизни в безвестности». «Конечно», — негромко сказал Глокта. «Храбрец». «Это не все. Вслед за этими новостями появился посланник. Посланник от императора Гуркхула». «Посланник?» «Именно. Очевидно, хочет мира». Последнее слово архилектор произнес с презрительной усмешкой. «Мира?» «Тут слишком маленькая комната для эха». «Разумеется, ваше преосвященство, но...» «А почему нет? Они получили то, что им нужно, теперь догоска у них, и дальше им некуда наступать». «Да, архилектор, разве только через море». «Мир. Ужасно претит отдавать хоть что-нибудь, но догоска для нас никогда не имела особой ценности. Обходилась дороже, чем приносила дохода, если приносила. Всего лишь трофей для короля. Думаю, даже нам без нее лучше. Бесполезная скала». Глок-то согласно наклонил голову. «Совершенно верно, ваше преосвященство. Только непонятно, почему мы сражались за нее». «К сожалению, из-за потери города вам невозможно оставаться его наставником». Архилектор словно был очень доволен. «Значит, снова старый рядовой инквизитор, да? Видимо, высшие круги меня приглашать больше не будут». «Но я решил вам возможность остаться на плаву в качестве наставника Адуи». Глок-то помолчал. «Значительное повышение, вот только...» «Ваше Преосвященство, ведь эту должность занимает наставник Гойл». «Да, и продолжит занимать». «Тогда...» «Вы разделите обязанности. У Гойла больше опыта, так что он станет старшим партнером и продолжит управлять отделением. Вам я буду давать задания, соответствующие вашим практическим талантам. Надеюсь, немного здоровой конкуренции пойдет на пользу вам обоим». «Скорее для одного из нас это кончится смертью, и всем понятно, кто тут фаворит». Сульт тонко улыбнулся, словно прочитал мысли Глокты. «Или просто станет ясно, что один из вас может наставлять другого». Сульт невесело рассмеялся собственной шутке, а Глокта улыбнулся бледной беззубой улыбкой. «Также я хочу, чтобы вы занялись посланником. Вы, кажется, знаете подход к кантийцам, хотя этому, пожалуй, не стоит отрубать голову, по крайней мере, пока». Архилектор позволил себе еще одну маленькую улыбку. «Если у него на уме что-то помимо мира, я хочу, чтобы вы это выяснили. Если мы можем получить от него что-то помимо мира, то, разумеется, это тоже нужно выяснить. И лучше нам постараться не выглядеть так, словно нас высекли». Он неуклюже поднялся и с трудом вылез из-за стола, по-прежнему хмурясь так, словно тесная комната — намеренное оскорбление его достоинства. «И, пожалуйста, Глокта, найдите себе квартиру получше. Наставник Адуи живет в таких условиях. Это позор». Глокта смиренно склонил голову, что тут же отозвалось болью в копчике. «Разумеется, ваше Преосвященство». Посланник императора оказался необычайно толстым, с тяжелой черной бородой, в белой шапочке и белой мантии, расшитой золотом. Он поднялся с места и скромно поклонился, когда Глокта перешагнул порог. «Простой и скромный с виду, а тот эмиссар, с которым я имел дело в последний раз, был легкомысленный и заносчивый. Для другого дела другой человек». «Ну да, наставник Глокта, мне следовало догадаться». Густой и глубокий голос, и на общем говорит, разумеется, превосходно. «На нашем берегу многие были разочарованы, когда вашего трупа не оказалось среди найденных в цитадели Дагоски». «Надеюсь, вы передадите им мои искреннейшие извинения». «Непременно. Меня зовут Тулкис, я советник Уфмана Ульдошта, императора Гуркхула». Посланник улыбнулся. Полумесяц крепких белых зубов сверкнул в бороде. «Надеюсь, меня не ждет судьба эмиссара, посланного к вам в прошлый раз». Глокта помолчал. «Чувство юмора — полная неожиданность. Полагаю, это будет зависеть от выбранного вами тона». «Разумеется. Шаббет Алис Лигбурай всегда отличался неуступчивостью. Она переплелась с его преданностью». Тулкис улыбнулся шире. «Он был страстным верующим, очень религиозный человек, ближе, пожалуй, к храму, чем к государству. Конечно, я почитаю Бога». Кончиками пальцев он коснулся лба. «Я почитаю великого и святого пророка Кхалюля». Снова касание. «Но служу...» Его глаза встретились с глазами Глокты. «Я служу только императору». «Интересно. Я считал, что в вашей стране храм и государство единое целое». «Так бывает часто, но среди нас есть те, кто считает, что священники должны заниматься молитвами, а управление оставить императору и его советникам». «Ясно. И для чего императору потребовалось говорить с нами?» «Трудности взятия Дагоски поразили людей. Священники убеждали, что кампания будет легкой, ведь с нами Бог, наше правое дело и прочее. Бог, конечно, велик». Он поднял глаза к потолку. «Но мудрого планирования ничто не заменит. Император жаждет мира». Глокта помолчал. «Великий Уфман Ульдошт, могучий и беспощадный, жаждет мира». Посланник не оскорбился. «Уверен, вы понимаете, что репутация беспощадного может быть полезной. Великого правителя, особенно в такой большой и многообразной стране, как Гуркхул, должны бояться. Можно добиваться и любви, но это уже роскошь. Главное – страх. Чего бы вы ни наслушались, Уфман, ни за мир, ни за войну. Он за, как это у вас говорится, необходимость. Он за правильное средство в нужный момент». «Весьма разумно», – пробормотал Глокта. «Сейчас мир, милосердие, уступки. Эти средства отвечают его целям, даже если не отвечают целям других». Он коснулся лба кончиками пальцев. «И вот он послал меня узнать, отвечают ли они вашим целям». Так. Могущественный Уфманульдошт проявляет мягкость и предлагает мир. Странное время мы живем, да, Тулкис? Гурки научились любить своих врагов или просто бояться? Не обязательно любить врага или даже бояться его, чтобы жаждать мира. Достаточно любить себя. В самом деле? Да. Я потерял 2 сыновей в войнах между нашими странами. Одного при Ульриохе в последнюю войну. Он был священником и сгорел там вместе с храмом. Другой погиб недавно, при осаде Дагоски. Он возглавил атаку, когда пробили первую брешь. Глокта нахмурился и потянул шею. Град арбалетных стрел, крохотные фигурки, падающие на камни. Это была смелая атака. На войне смелым достается больше всех. Верно. Я сочувствую вашим утратам. Хотя особого горя не ощущаю. Спасибо за искреннее сочувствие. Бог счел уместным наградить меня еще 3 сыновьями, но оставшаяся после 2 потерянных детей рана не затянется никогда. Словно потерял часть себя. Вот поэтому я считаю, что понимаю, что вы потеряли в тех же войнах. Я сочувствую и вашим утратам. Спасибо. Мы лидеры. Война происходит, если мы не справляемся. Или нас толкают на ошибку, поспешность и глупость. Победа лучше поражения, но не намного. Поэтому император предлагает мир в надежде, что навсегда будет положен конец враждебности между нашими великими странами. У нас нет серьезного желания пересекать море, чтобы развязать войну, а у вас нет особых интересов на Кантийском континенте. И мы предлагаем мир. Это все, что вы предлагаете? Все. Что подумают наши люди, если мы отдадим Дагоску, за которую так дорого заплатили в последней войне? Будьте реалистами. Ваши трудности на севере ставят вас в невыгодное положение. Дагоска потеряна, выбросьте ее из головы. Тулкис словно задумался на мгновение. Однако я могу организовать доставку 2 сундуков в качестве репарации от моего императора вашему королю. Сундуки из ароматного черного дерева, украшенные золотыми листьями, понесутся к бедные рабы, которым будут предшествовать смиренные члены правительства императора. И что же будет в сундуках? Ничего. Они уставились друг на друга через комнату. Только гордость. Можете сами придумать, что в них. Целое состояние. Гуркское золото, кантийские самоцветы, ладан из-за пустыни. Дороже, чем вся Дагоска. Может, это смягчит людей. Глокта резко вздохнул и медленно выпустил воздух. Мир и пустые ящики. Левая нога онемела под столом, и он морщился, двигая ею, и зашипел сквозь десны, пытаясь подняться с кресла. «Я передам предложение моему начальству». Он уже хотел отвернуться, но Тулкис протянул руку. Глокта посмотрел на нее. «Кому от этого будет хуже?» Он потянулся и ответил на рукопожатие. «Надеюсь, вы сможете их убедить», — сказал гуркский посланник. «И я надеюсь».